Анна Каренина. Последнее пророчество. Пролог. Одним поздним весенним вечером, когда все добропорядочные дети уже находятся в своих кроватях, юная княжна, явно нарушая правила, кралась к двери лазурного кабинета. Тихонько, словно мышка, маленькими шажками девочка подбиралась к цели, а старинный ковер удачно заглушал ее шаги. «Ты опять подглядываешь», — раздался громкий шепот в коридоре. «Новый господин увидит и сурово накажет. Быстро в комнату, несносное дитя!» Дородная женщина старалась шептать, но выходила откровенно плохо. Мари замерла, она использовала заклинание невидимости из семейной библиотеки и очень надеялась, что оно правильно сработало. «Мариана Джозефина, я тебя отчетливо вижу, не притворяйся статуей!» Женщина подошла совсем близко и грозно нависла над княжной. «Нянюшка, прошу, я чуть-чуть», — сложив ладони в умоляющем жесте, произнесла девочка. «Они же обо мне говорят. Сдалась ты им», — в сердцах воскликнула кормилица, но, испугавшись, прикрыла рот пухлой рукой, затем продолжила грозно, но уже тише. «Важные вопросы решают. Господские. Земля поганая стала. Репа не уродилась в этом году. Магические источники вокруг обмелели. Драконы летают у северной границы. Вон, пшеничное поле спалили за рекой. Ящеры зубастые». «А зачем тайно тогда встречаются?» Не сдавалась Кьярра. «Кьяр-Кьярра. Официальное обращение к благородным лицам, титулованным особам». «По ночной темноте и в плащах лиц даже не видно, и ужин не накрыли праздничный, вот». «Мари, девочка моя хорошая». Няня тянула руки к воспитаннице, как бы уговаривая немедленно вернуться в постель. «Так ночь уже, а плащи из-за дождя, ужина нет. Так не кьяры, значит, а простолюдины. Не каждому же скатерть белую стелить, не заслужили». Няня давно могла бы поднять шумиху, но пощадила сиротку, промолчала. Этот взгляд полной жалости Марианна видела уже 1000 раз за последний месяц. Именно так на девочку смотрел конный гонец, что привез весть о трагической смерти отца на дальнем рубеже. Подобный же взгляд был и у седовласого чиновника, приехавшего с документами об опекунстве. Почти 12 зим оказалось недостаточно, чтобы стать полноправной княгиней этих земель. Зима. Единица измерения времени, примерно равная земному году. Вот и отыскался дальний родственник, Кьяр Огнев. Какой-то троюродный дядя, по линии двоюродной сестры матери от четвероюродной бабки. И сейчас жизнь Мари сильно зависела от этого неприятного человека. С первого оценивающего взгляда дяди, с его кривой ухмылки, брошенной на племянницу, окончательно стало понятно о безрадостном будущем девочки. Из богатой наследницы княжества Даймон Марианна резко превратилась в претендентку на жизнь при храме Великой Матери. Сделать ее послушницей – это же самый легкий способ получить княжество – и не мучиться с девочкой. И когда вечером, после поднятия моста и закрытия главных ворот, в поместье приехали какие-то мужчины, а встречал их дядюшка Огнев лично сам, то такое подозрительное событие Мари не смогла проигнорировать. И вот теперь она стоит у кабинета, стараясь разобрать чужие слова в тихой беседе. «Эх, сюда заклинание прослушки!» Ничего не слышно. Попытка приоткрыть дверь провалилась с громким треском, в прямом смысле слова. Одна из створок с грохотом распахнулась, а юная Кьярра растянулась в полный рост на большом ковре, нарушив все возможные и невозможные нормы приличия. Как я понимаю, это прелестное создание является молодой княжной Марианной, усмехнулся один из тайных гостей. «О да», — раздался над ухом девочки скрипучий голос дяди. «Но ничего, храм пойдет ей на пользу, и не таких перевоспитывали». Раздраженно рявкнул он и рывком поднял Мари, а дальше просто вытолкал ее за дверь прямо на руки кормилицы. Бледная, как молоко, и напуганная до полусмерти няня отвела маленькую Кьярру в покое. Сопротивления больше не было, самое страшное уже подтвердилось, и теперь с этим надо было смириться. Последующие дни прошли для маленькой княжны в забытье. «Я не имею ничего против великой богини. Быть послушницей — это крайне почетно», — успокаивала себя девочка. «Лучше так, чем умереть в 12 зим». Столичный собор оставил довольно смутные воспоминания. Светлый величественный храм, разрезающий остроконечным шпилем небо, и суровая настоятельница, что больно била по ладошкам ореховым прутиком за дурные мысли и поступки. А по ее мнению, они у всех такие были в избытке. Благородная Кьярра должна отвечать негромко и, не поднимая глаз, слушаться отца, брата и мужа, образование от темной и не нужно благовоспитанной деве, чадородием и смирением необходимо служить светлой. Монотонная речь настоятельницы не вызывала приятных эмоций и желания ей следовать. Наоборот, маленькая княжна думала: «А темная? Не такой уж и плохой вариант. Жаль, ей храмов не строят». Темная матерь. Противоположность, антипод светлой богини. Светлая матерь. Главная богиня. Все доброе, светлое, правильное связано с ней. И тут же одергивала себя, ведь дочери князя так думать не положено. После нескольких неудачных попыток бегства Марианну перевели в комнату на верхнем этаже, окна закрыли замками, а ей на руку прицепили охранный браслет с подавлением дара. На всякий случай. Такие обычно на опасных преступников надевали от побегов. Хорошо, хоть не магическое клеймо поставили. Оно дешевле и пользуется большой популярностью у скотоводов. Представив свое плечо, украшенное тавром для коз и овец, девочка горько рассмеялась. Под ее смех дверь со скрипом отворилась, и в комнату вошел опекун. Раздался противный голос: «Рад, что настроение твое улучшилось, деточка». Слова крайне разнились с его выражением лица. Он явно был не сильно доволен. «Завтрак подадут в янтарную столовую, и веди себя пристойно. Сегодня у нас будут специальные гости». Не дожидаясь ответа Мари, он вышел из девичьей спальни. В столовую Марианна шла как на эшафот. Мысли путались. Девочка полагала, что за ней приехали служительницы, и настало время прощаться с родным домом и размеренной жизнью. В комнату зашла тихо, важно и с предельной степенью умирания. На пороге запнулась и застыла, как истукан. У стола стояли явно не монахини, а неизвестные мужчина и юноша всего лет на 5-7 старше Мари. «Доброе утро, Кьярра Марианна. Меня зовут Кьяр Иннас Блэквуд». При этих словах высокий мужчина поцеловал ее руку. «Рад с вами познакомиться при свете дня, да пребудет с вами светлое». Благодаря хорошему воспитанию Марианна пролепетала стандартный ответ, а не стояла, открыв рот, а удивляться было чему. Перед ней был дракон. Даже в человеческой форме видно драконью стать. Темные волосы отливали синевой, а глаза были как кусочки льда. Юноша явно приходился родственником Кьяра, их схожесть сильно бросалась в глаза. Представляться молодой человек не стал, но это не мешало ему с ярко выраженной неприязнью посмотреть на девочку. «Если со всеми приличиями успешно закончили, то можно начинать», — сказал дядюшка и подтолкнул в спину племянницу в сторону огромной книги. Мари немного поднялась на носочки, тщетно пытаясь разглядеть витиеватые надписи внутри, и не удержала равновесия, когда Огнев неожиданно схватил ее за правую кисть и с небывалой силой приложил открытую ладонью к странице. Тысячи маленьких иголочек впились в руку, но крик застрял в горле, а через лучину безумная боль прошла. «Лучина. Единица измерения времени чуть больше земной минуты». Марианна удивленно рассматривала ладошку, когда вокруг запястья появился необычный узор, но он быстро пропал. «Теперь ты принадлежишь молодому Кьяру Блэквуду». Скрипучий неприятный голос дяди заставил вздрогнуть княжну, и только через несколько мгновений слова дошли до ее сознания и вызвали дикий ужас. Она стала медленно, как во сне, отходить спиной к двери. «Когда достигнешь совершеннолетия, то тебя насовсем заберут в чертоги». «Чертоги» — исторически сложившееся название поместья драконов. «А пока отправляешься в храм Светлой Богини на перевоспитание», — радостно продолжил Огнев. Он что-то еще говорил, но юная Кьяра ничего не слышала. Глубокий обморок спас ее от дальнейшего общения с новоиспеченной семьей.